Добрый день, дорогие друзья, коллеги и почти коллеги. Хотя, конечно, коллеги, потому что мы с вами занимаемся одним делом. Разница только, наверное, в одном. Как сказал один физик, наука — это возможность удовлетворять собственное любопытство за государственный счет. Вот. Но вы пока удовлетворяете собственное любопытство тоже за государственный счет, так что мы с вами коллеги. Мы с вами поговорим сегодня о том, как историки узнают о том, что было в прошлом. Дело в том, что если я задам простой вопрос, откуда они это знают, вы мне сразу ответите, да, вам с пятого класса это все объясняют. Прежде всего из исторических источников, да, и ничего кроме них. Все остальное — это то, что только замутняет нам наше представление об истории и в меньшей степени помогает, наверное. Но для начала я, конечно, поздравляю вас всех с участием в Олимпиаде. Желаю вам всем победы. Все не победят, но все равно я желаю всем победы. Вот, и желаю потом поступить к нам в вышку и, в частности, на наш факультет истории. Вот, я буду рад видеть вас в наших аудиториях. Ну а пока перейдем к тому, как же историки обращаются с источниками. Самый простой ход, казалось бы, что надо знать для того, чтобы, прочитав источник, восстановить прошлое. Историки ведь не видят прошлое непосредственно, да? Они сначала реконструируют его, а потом делают вид, что это и есть объективная реальность, с которой они имеют дело, да? Вот как сделать так, чтобы эта объективная реальность все-таки была максимально объективной, к чему нас все время призывают, и что практически невыполнимо? Невыполнимо по одной простой причине, потому что мы с вами вынуждены знакомиться с прошлым только через посредника, через источника. Источник всегда субъективен. Субъективен уже по самой простой причине. Я надеюсь, что вы меня хорошо видите и слышите, да? Спасибо. Я вас тоже хорошо вижу, хотя не очень хорошо слышу. Но что самое страшное, я себя не вижу и не слышу. Поэтому я буду описывать это событие со своей точки зрения, а вы со своей. И не дай бог, если я потом посмотрю вот видеозапись, которая у нас ведется. Я стараюсь вообще не смотреть всякие такие записи, потому что, ну, во-первых, я выглядел гораздо лучше, у меня голос не такой противный, я о каких-то умных вещах говорил. Вот это просто катастрофа всегда бывает. Субъективный взгляд, конечно, и с этого начинается все. Мы берем в руки источник. Я сейчас не буду вдаваться в подробности о том, что такое исторический источник. Это вопрос интересный, но достаточно сложный. И после того, как вы написали свои задания по Олимпиаде, я думаю, что вам не до того вообще. Вот, вы и так уже переутомились. Источник — это очень хитрая штука. Но мы будем говорить с вами о письменных источниках, хотя источники бывают самые разнообразные, они могут быть и вещественные, и визуальные, то есть изображения какие-то. Да? Одно дело, если это нарисовано, с другой стороны, другое дело, если это кинофотодокументы, да? Третье дело — фонодокументы, лингвистические источники, этнографические источники, статистические источники. Я не буду все перечислять, ладно? Мы поговорим о письменных источниках. Беру я в руки источник. Что мне делать с текстом, который у меня в руках? Что мне надо знать для того, чтобы я адекватно этот текст воспринимал? Ну, во-первых, язык, наверное, да? Я должен знать язык. Я занимаюсь историей Древней Руси, как, наверное, кто-то из вас знает, и поэтому мне хуже, чем моим коллегам-медиевистам, которые занимаются историей, скажем, средних веков Западной Европы или специалистам там, по истории Америки или Франции. У меня источники написаны на языке очень близком к нашему языку. Но это-то и делает, в общем-то, очень трудным понимание этих источников, потому что очевидность нас очень часто губит. Я приведу вам сейчас один пример. Я прочитаю, я помню его наизусть, но я вам прочитаю, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Это написал один из ведущих историков советского периода. И вот, авторитет был беспрекословный. Речь идет о Борисе Александровиче Рыбакове, известном археологе, директоре Института археологии, авторе многих книг. Книг, которые, кстати сказать, очень неплохо написаны. Вот. Но другой вопрос, насколько это книги, которым можно доверять. Да? Это разные вещи. Хорошо написанная книга и книга, которой можно доверять. Вот он пишет как-то, буквальная цитата: «Нельзя без содрогания читать летописные строки об итоге Липецкой битвы 1216 года, в которой сошлись друг против друга сыновья Всеволода, птенцы его большого гнезда». Открываются кавычки, идет цитата: «Не 10 убито, не 100, но 1000 тысячами, а всех избитых 9233 мужа». В скобках пояснение для тех, кто плохо умеет считать, видимо. 9233 человека. Кавычки закрылись. Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны, но на поле битвы еще оставались 1000 раненых. Открываются кавычки. «Бяшебо слышите вопль живых, иже не до смерти убито, и вытье прободенных, вой проткнутых копьями, в Юрьеве городе и около Юрьева». Кавычки закрываются. Новгородская четвертая летопись, страница 24. Нормальный текст? Нормальный. Можно я еще раз его вам прочитаю? Потому что я тоже действительно без содрогания не могу читать это. «Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны, но на поле битвы еще оставались 1000 раненых». Нормально, да? Идет похоронная команда, говорит: ты стонешь, тебя еще не до смерти убили, ты полежи, мы сейчас трупы соберем, посчитаем, после этого придем оказывать тебе последнюю помощь. И не 10, не 100, 9233 трупа. Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны. Совершенно запредельная картина. Человек просто честно пересказал источник, да? Он привел цитаты прямые, дал, значит, свое представление о том, как он воспринимает текст. Что мы получаем? Совершенно запредельную картинку. То, чего в принципе не может быть. Хотя вроде бы человек шел точно за источником. Еще хуже то, что слова, которые написаны в источнике, хотя вы видели, да, это достаточно хорошо понимаемый текст. Когда я вам буду читать древнерусский текст, я вам буду комментировать все то, что, на мой взгляд, непонятно. Если что-то непонятно, вы мне скажете, я вам откомментирую. Слова знакомые, мы хорошо, в принципе, знаем русский язык, как я надеюсь, да? Но всегда ли мы понимаем текст, который мы читаем? Я приведу гораздо более простой пример. Это пример, который точно вам всем известен, потому что все читали басню «Стрекоза и муравей». Да? Как там начинается? Ага, спасибо. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело». Замечательно. Вы стрекоз видели? А? Стрекоз видели? Видели, да? Все видели стрекоз? Видели, как они прыгают? И я тоже не видел. А как они поют, слышали? Нет. Выбросьте все книжки, на которых в иллюстрациях нарисована стрекоза в нашем понимании этого слова. На рубеже 18-19 веков стрекозой называли цикад. Цикада, которая прыгает и поет. То, что это точно так, мы можем убедиться, потому что Иван Андреевич Крылов в данном случае позаимствовал сюжет у Ла Фонтена, да? Который, в свою очередь, позаимствовал его у кого? У Эзопа. Да? И точно Эзоп писал о цикадах. И точно Ла Фонтен писал о цикадах. А, увы, мы воспринимаем этот текст не вполне адекватно. В интернете, знаете, болтается такой текст. Я надеюсь, что это большая такая шутка. О том, что школьникам второго класса дали задание проиллюстрировать стихотворение Александра Сергеевича Пушкина: «Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке». Но говорят, что два слова, которые не вызвали у них особых затруднений, это «тулуп» и «кушак», со всем остальным было плохо. Значит, во-первых, кибитка. Что это такое? Это такая летающая фигня. Да? Она же летит. Некоторые нарисовали ее кубической формой, потому что она кубитка. Нормально. С точки зрения здравого смысла очень логично. Чем занимается вот эта вот летающая штука? Она занимается вообще очень мрачным делом. Она разбрасывает бомбы и гранаты. Она же летит взрывая. Кого она взрывает? Бедных, несчастных, пушистых браздов, окровавленные ошметки которых летят во все стороны. Единственное, кто не принимает участие в геноциде браздов, это такая люмпинизированная личность в тулупе и в красном кушаке, которая сидит на краю ямы, он же ямщик, с лопатой на плече. Яму же надо чем-то копать. Да, с облучком совсем плохо, потому что кто-то нарисовал его просто сидящим на пятой точке, а кто-то на маленьком обруче. Кстати сказать, этимологически очень точно уловили, потому что облучок, если я спрошу сейчас даже взрослых людей, которые сидят здесь, вряд ли ответят мне, что это такое. Облучок — это вообще-то облучье телеги. Изначально, да? Вот. Ну и куда девалась кибитка, куда делась эта самая красивая картинка, которую нарисовал нам Александр Сергеевич. Мы так понимаем очень многие тексты, к сожалению. То есть понимаем их неверно, понимаем их неправильно. И, соответственно, знание языка — это не просто знание слов. Хотя и слова тоже надо знать, да? Но это еще и знание того культурного языка, на котором с вами разговаривают. А это уже гораздо более сложная штука. Ну, что такое культурный язык, я тоже не буду вдаваться в подробности. Я вам просто скажу, что, наверное, когда я вышел сюда, вы поняли, что это не сантехник пришел проверять батареи центрального отопления. Почему? Одет по-другому, точно, точно. Причем значительная часть вот этой самой одежды, она абсолютно нефункциональна. Но скажите мне, пожалуйста, зачем вот эта вот штука? Удавиться с тоски? Абсолютно нефункциональная вещь. А затем мне четыре пуговки на рукаве, чтобы нос рукавом не вытирал. Причем тут ничего не застегивается. Здесь даже вроде бы есть петелька, но этой петельки нет, она только обозначена. Это все какие-то знаки, которые я передаю окружающим, и мы начинаем беседовать, еще даже не вступив в беседу такую реальную, да, друг с другом. Культурный язык — это довольно сложная штука, и она позволяет нам лучше, конечно, понять то, о чем идет речь. Одна из самых важных вещей в культурном языке — это те тексты, которыми мы с вами оперируем. Человек вообще очень ленивое существо, да? Мы очень часто говорим штампами, уже готовыми какими-то блоками. Это, кстати сказать, одно из препятствий в изучении иностранных языков, потому что в школе вас учат языку. А когда вы начали учить русский язык? Не помните? Да что вы! Вот это да! Это первый человек, который учил язык с рождения. Я начал его учить в школе. Когда мне объяснили, что есть существительные, есть глаголы, есть прилагательные, это язык. А то, что вы до этого учили, это речь, живая речь, живая речь. Вам было совершенно безразлично, понимаете, сколько там падежей у нас, да, сколько склонений, спряжений. Это вам потом объяснили, и вы начали путаться. Вот вы изучаете иностранный язык именно как язык, в то время как хорошо бы изучать речь, да? Речь живую, письменную, устную речь, но это совершенно другое дело. А потом уже можно это уложить в какие-то нормы, да? Знаете, мне рассказывали у одного из народов, который живет в Дагестане, существительные имеют 46 падежей. Объяснить это невозможно, но дети 4 лет спокойно оперируют всеми 46. Вот нам это, понимаете, сложно представить себе даже, да? А для них это само собой разумеется. Живая речь. Вот эта вот живая речь, речь письменная и устная, она у нас сидит, знаете, где-то в подсознании и подсказывает нам правильные решения, когда мы читаем какие-то тексты. Я вам сейчас прочту очень маленький отрывочек из Лаврентьевской летописи. Это статья под 7645 годом. Значит, речь идет о 1237 годе. Помните, что это было, да? Речь идет о монгольском нашествии. «Безбожние татари, почаши воевать Рязанскую землю, и пленоваху И, то есть ее, до Пронска, попленивши Рязань весь, и пожгоша, и князя их убиша, их же емши, то есть те, кого хватали, овы растенахуть, одних распинали, другие же стрелами расстреляху вня, то есть в них, а иные опакы руцы связывахуть, а другим связывали руки за спиной. Много же святых церквей огневе предаша, и монастыре и села пожгоша, именья немало обою сторону взяша». Мрачная картина. Лаврентьевская летопись — это исторический источник. Исторический источник подлинный, достоверный, Беда только в том, что вот это описание я не могу использовать для того, как это было на самом деле, когда пришла Орда. Почему? А потому что я знаю другой текст. Извините, 941 год. Князь Игорь пошел на греков. Он подходит к Константинополю, и там его войска производят следующее действие. «Их же емши ових растенаху, другие аки странь поставляющие, как мишень ставили, и стреляху вня, изымахуть тех, кого хватали, опакы руцы связывахуть, руки связывали за спиной, гвозди железные посреди головы вбивахуть им». Понятно, зачем руки связывали за спиной теперь, да? «Много же святых церкви огневе предаша, монастырей села пожгоша, и имение немало, от обою сторону взяша». Двоечники. Лаврентьевский летописец просто переписал текст «Повести временных лет». Правда, автор «Повести временных лет» тоже не был оригинален, он переписал это из хроники Георгия Амартова, из греческой хроники, причем это описание относится к событию, никак не связанному с князем Игорем. Ничего себе! Лаврентьевская летопись. «Повесть временных лет». А, вы имеете греческую хронику? Хроника Георгия Амартова, Георгия Грешного. Это летописец, такой хроника греческая, которая была известна на Руси, и ее использовал автор «Повести временных лет», который работал в 1113 году. В 1096-1099 году автор начального свода, который предшествовал «Повести временных лет», еще этой хроникой не пользовался. Вот интересно, что теперь делать с этим? Ну, наверное, выбросить, да? Антиплагиат не проходит. Убираем. Так, кстати сказать, поступают очень многие историки. Один из них прямо написал, что это надо исключить из рассмотрения, поскольку это представляет значительный интерес для суждений об источниках летописи XIV века или ее протографов, но не для суждения о том, как понимал и оценивал иноземное иго летописец. Детальный анализ цитаты скрывает уже не мысли людей XIII-XIV веков, а идеи XI столетия. Выбросим. Наверное, выбросим. Беда только в том, что тогда нам придется выбросить почти все наши источники. Еще один пример. Я больше сейчас буду задавать вопросы, чем объяснять, как ответить на эти вопросы. Это уж вы приходите к нам на факультет, там узнаете. Значит, перенесемся совсем в другое время. Начало XVI века. Василий III, я надеюсь, вы помните, кто это такой, да, женат на Соломонии Сабуровой. Брак долгий, но несчастливый. Почему? У них нет детей. А без наследника остаться Василию III – это очень плохо. В конце концов, он разводится с Соломонией. Причину развода якобы указывает летописец. Сергей Михайлович Соловьев, великий русский историк, очень точно передавал летописные тексты, он просто их переводил, и они составили основу первых томов его «Истории России». Он пишет следующее. Я могу вам поручиться, что это буквальный повтор летописного текста. «Этому-то брату Юрию великий князь должен был оставить престол за неимением собственных детей. Великая княгиня Соломония была бесплодна. Тщетно несчастная княгиня употребляла все средства, которые ей предписывались знахарями и знахарками того времени. Детей не было, исчезала и любовь мужа. Однажды, говорит летописец, великий князь, едучи за городом и увидав на дереве птичье гнездо, залился слезами и начал горько жаловаться на свою судьбу. «Горе мне, — говорил он, — на кого я похож, и на птиц небесных не похож, потому что и они плодовиты, и на зверей земных не похож, потому что и они плодовиты, и на воды не похож, потому что и они плодовиты, волны их утешают, рыбы веселят. Взглянувши на землю, сказал: Господи, не похож я и на землю, потому что и земля приносит плоды свои во всякое время, и благословляют они тебя, Господи. В Вскоре после этого он начал думать с боярами, с плачем говорил им, кому по мне царствовать на русской земле и во всех пределах. А братьям отдать, они и своих уделов устроить не умеют. И тогда бояре говорят ему, неплодную смоковницу высекают. И Соломонию Сабурову отправляют Суздаль в монастырь. Единственный способ развода в то время. Ну что, печальная, конечно, история, да? Вот так вот человеку не повезло в жизни. И Соломонии тоже не повезло. Но ехал он как-то, увидел птичку, и все, это было последней каплей, да? Остается только тоже пустить вместе с ним скупую мужскую слезу и посочувствовать этой семейной паре. Кстати сказать, многие современные историки, они точно так же рассказывают причину развода Соломонии Сабуровой и Василия III. И я бы с ними согласился, если бы я не знал другой текст. Речь идет о семейной паре, живет долго, детей нет, поскольку это считается проклятием, их отлучают от храма. Муж уходит в пустыню, а супруга его огорчилась очень, сняла свою одежду, украсила свою голову, надела одежды брачные и пошла в сад, гуляя около 9 часа. И увидела лавр, и села под ним, и начала молиться Господу, говоря, «Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей». И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря, «Горе мне, кто породил меня! Я стала проклятием, и со смеянием меня отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна! Неподобная птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи, неподобная и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи. Неподобная и водам этим, ибо и воды приносят плоды у тебя, Господи. Горе мне, кому я подобна, неподобная и земле, ибо земля приносит по паре плоды и благословляет тебя, Господи. Еще один двоечник. Значит, речь идет, правда, не о простой женщине. Ее зовут Анна, а мужа ее зовут Иоаким. Я вам прочитал фрагмент из апокрифического текста. Это не канонический текст, а это апокриф, который развивал какие-то библейские сюжеты, но это верочитный апокриф, который можно было читать, но нельзя было хранить и читать в храме. Хотя во всех православных храмах есть иконы, в основе которых лежит этот текст. Дело в том, что эта самая Анна, роль которой у нас исполнял Василий III, да, она потом услышала голос, который ей сказал, у тебя будет ребенок, и это будет непростой ребенок. Кто у нее родится? Богородица. Но мы этот этап благополучно миновали, и у Василия III сразу родился непростой ребенок, которого как звали? Иван Васильевич Грозный. Теперь остается только выяснить, когда написан этот текст летописный. Угадайте с 3 раз. При жизни Ивана Грозного. Вообще скромный был человек. Понимаете, просто вот новый спаситель родится. Все, понимаете? Оказывается, за этими цитатами стоит очень серьезный смысл. Им неинтересно рассказывать, как это было на самом деле, то, что волнует нас. И гораздо больше волнует другой вопрос, что бы это значило. Важно не то, что рассказывается, а то, о чем рассказывается. И это понять бывает совсем непросто. Совсем непросто. Здесь есть масса всяких подводных камней, которые нам будут мешать. Здесь есть масса всяких сложностей, с которыми приходится считаться. И историк вынужден для того, чтобы правильно понять текст, а потом и грамотно, да, корректно восстановить прошлое, ему приходится проделать очень сложные операции. Но вот гуманитарные науки, и в частности история, как написал когда-то выдающийся наш историк Леонид Михайлович Баткин, они имеют 2 полюса – научный и гуманитарный. На научном полюсе накапливаются знания, которые постепенно вытесняют наше незнание. Угу. А на гуманитарном накапливается понимание, которое порождает новые непонимания. Хорошая формулировка, она мне нравится. Я сейчас попытаюсь объяснить вам, в чем тут фокус. Так, ну, хозяева люди добрые, поэтому они утащили, конечно, все меркюры, но нас же это не остановит. Как это, враги не могли испугать Мальчуганова, так он шел налегке. Десяток винтовок, четыре нагана и верная сабля в руке. Это пародия 1936 года, которая была опубликована на песню «Орленок», между прочим. Значит, 1024 год. Ярослав Мудрый сражается со своим братом Мстиславом Пунтараканским. Мстислав приводит свое войско, там народности Северного Кавказа, хазары. А Ярослав приходит с отрядом скандинавским. Это нормально. У него жена была шведская принцесса, и сам он был сыном скандинавки Рогнеды. Да? Вот. Во главе этого отряда стоит некий Якун, о котором летописец пишет очень странные вещи. Он пишет: «Ибе у Якуна луда золотом истканна, ибе Якун слеп». Хороший командир, слепой. Да? Сражался он, правда, неудачно, потому что Ярослав потерпел поражение, бежал, Якун бежал и бросил свою златотканную луду. Но долго спорили, что такое луда. Вообще-то луда — это плащ. Каким же образом слепой человек может командовать отрядом во время сражения? Как летучая мышь, да, посылая ультразвуковые сигналы и отлавливая их. Была масса всяких гипотез на этот счет и в XIX веке, и в XX веке. Одни говорили, что Якун — это просто передача имени Хакан или Гакан, что значит «одноглазый», так считал академик Куник. Другие считали, что он просто был близорукий и говорит, ну, ничего не видит, совсем слепой. Да? Третьи говорили, что у него была такая болезненно-следственная непроизвольное опускание века, птоз, которым болели потом его потомки, правда, потомки липовые, прямо скажем, у нас ни одной, скажем, дворянской, боярской семьи от до монгольского времени не сохранилось. Единственные нормальные генеалогии идут только у Рюриковичей и Гедиминовичей. Это генеалогии, которые продолжаются уже в 15-16 веках. Но непонятно, что это такое. Правда, в 19 веке был такой филолог Ламбин, который сделал потрясающее открытие. Он написал небольшую статью, которая называлась «О слепоте Якуна и его золототканной луди». Небольшая статья, 108 страниц. Монография целая, посвященная всего одной фразе. Он пытался ее понять и понял. Он сказал, слепота Якуна есть следствие умственной слепоты переписчика. Значит, до 14 века, если вы знаете, текст не разбивался на слова. Понятно почему? Почему? А? А, экономили. Но у них своеобразная экономия. Если вы посмотрите, сейчас много в интернете есть отсканированных, да, рукописей, там, скажем, Остромирова Евангелия, два вот таких вот столбца текста, а вокруг вот такие вот поля. Не пойдет? Вы когда-нибудь встречались и беседовали ли с человеком, который говорит отдельными словами? Вы бы убили его через две минуты беседы. Мы с вами разговариваем, как все нормальные люди, ничего не делим ни на слова, никаких знаков препинания не ставим, все нас прекрасно понимают, потому что, ну, все так разговаривают, и мы, никакого проблем с делением у нас не происходит. Правда? Вот как слышали, так и писали. Значит, было написано так. Ну, ладно. Я облегчу вам задачу. Вот так это было написано, приблизительно, да? «Ибе у Якуна луда золота масканы, ибе Якун слеп». Ламет сказал, это ж додуматься надо было, да? «Ибе у Якуна луда золотом истканна, ибе Якун се этот леп». Легким движением руки слепец превратился в потрясающего красавца. И никаких проблем, можно командовать. Да? Он понял эту фразу. Замечательно совершенно. Он ответил на очень сложный вопрос, чем болел Якун. Ничем не болел, красавец был. Но теперь у меня возникают вопросы. Я согласен с Ламбиным. Но у меня первый вопрос, это летописец, когда он писал, он что, не понимал, что можно прочитать и так, и так? Уже один из ближайших его преемников, автор первого слова в Киево-Печерском патерике, которое называется буквально так, слово первое, Шима не сыня африкана, брата Якуна слепого, иже отбежа золотые луды. Вот Якуна слепого уже такой фокус не пройдет. Он понял, что Якун слепой. Да? Все. Летописец этого не понимал? Если понимал, то почему он так написал? Вопрос номер два. Еще раз повторяю, ни на один из этих вопросов отвечать не собираюсь вам. Вопрос номер два. Каким это надо было быть красавцем, чтобы об этом специально написали в летописи, описывая сражение? Вот есть много таких портретов князей, там всяких деятелей, но ни об одном не написано, что он был леп. Лицем красен, очим очермен, волосы кудрявы, пожалуйста. Но леп прекрасен. Фантастика. Во, красавец был, а? Третий вопрос. Представляете себе, сколько бросали всяких вещей на поле боя? Ни об одной вещи не написано, что их бросили. А там и оружие, и доспехи, и чего там только не было. А вот этот вот плащ, это что же за плащ такой был? Вот в чем вопрос. Причем это какая-то очень важная вещь, потому что она повторяется и в названии первого слова в Киево-Печерском патерике, что Якун не просто был слепой, но он еще и отбежал золотые луды. Невероятно интересные вещи, да? Вот понимание одного фрагмента сразу породило три вопроса, которые понять уже не так просто. Понимаете, тут не отделаешься тем, что просто отделили палочкой, да и все. Все гораздо сложнее. Так что, работая с текстами, мы должны, во-первых, представлять себе историю этого текста. Какими текстами пользовался его автор? Эти тексты мы должны знать, причем желательно знать наизусть. Потому что они-то знают наизусть, они отлавливают эти самые цитаты. Мы тоже отлавливаем цитаты, кстати сказать. Но у нас это в несколько иной форме происходит. Я понимаю, что сейчас вот в вашей аудитории рассказывать это почти бесполезно, потому что мало кто из вас смотрел очень неплохой советский фильм «Необыкновенные приключения итальянцев в России». Смотрели, да? Ну, замечательно. Значит, несколько лет назад выборы в московскую мэрию. Я захожу в метро, и над выходом из вагона вижу такой стикер, совсем небольшой, там написано «Мэрия бессмертна». Я посмотрел на этот стикер и подумал, вот интересно, если бы мне это как историку попало лет через 500, я бы, наверное, написал трактат о верованиях москвичей на рубеже 20-21 веков, которые поклонялись какому-то божеству женского рода Мэрии, которая была бессмертной, в чем, видимо, некоторые сомневались. Поклоняющиеся Мэрии подвергались гонениям, потому что вынуждены были поклоняться ей в подземельях. И постоянно вынуждены были перемещаться, чтобы их не догнали. Да? Приблизительно так пишется подавляющее большинство трактатов о верованиях восточных славян. Потому что об этих верованиях, я вам точно могу сказать, мы знаем только следующие вещи, что были такие божества, как Перун, Велес, Волос и Мокаш. И как-то это связано со змееборческим сюжетом. Все. Больше ничего. Со всеми остальными совсем плохо. Уже в XII веке проповедники, русские проповедники, обращаясь к своей пастве, говорили, и вот некоторые поклоняются, скажем, Стребогу. А, вы не знаете, кто это, говорили они? Ну, Гефест, Господи. Они объясняют этих самых славянских божеств через греческую мифологию. То есть греческие боги гораздо ближе пастве, чем вот эти вот самые славянские божества. Некоторых он вообще не знает. Он говорит, что поклоняется Симу и Реглу, имеется в виду Симаргл, который упоминается в повести временных лет, вот наряду с Перуном, Велесом, Хоросом, да, Дач-богом и Стри-богом. Кто такой Симаргл? Вообще это иранское божество. Это птица счастья. Собака, покрытая рыбьей чешуей с крыльями. Он уже даже не понимает, что это за существо. Он говорит «симу» и «реглу». Он разделяет это на два слова, пытается как-то это приблизить к себе. Хорас кто такой? Иранское божество. Почему они появились здесь? Вопрос. Понимаете? Так что масса есть таких вот проблем. Что еще надо знать, кроме того, что надо знать язык, надо знать вот те самые тексты, которые были близки этим людям, а они отлавливают цитаты, как говорят, на раз. Но, в частности, те, кто смотрели «Необыкновенные приключения итальянцев», они, наверное, поняли, о чем этот стикер. Не что там написано, а о чем. Там есть мафиози итальянские, которые постоянно повторяют одну и ту же фразу. «Мафия бессмертна». Все люди старшего поколения понимают, о чем там написано. Что интересно, этих ребят, которые сделали этот стикер, их даже к суду нельзя привлечь по одной простой причине. Они ничего плохого о мэрии не сказали. Это вы так подумали, да? Что мэрия — это мафия. Да, это неправильно. Это неправильно. Они сослались на другой текст. Этот текст у вас зазвучал, и вы поняли смысл того, что было. На этом строится подавляющее большинство текстов. Некоторые тексты целиком так написаны. Ну, скажем, есть замечательное такое произведение древнерусской литературы, которое я бы, честно говоря, ввел бы в курс истории литературы в школе вместо слова о полку Игореве, потому что слово о полку Игореве, конечно, гениальное произведение, но там есть одна беда. Его не понимают даже академики. Вот, Борис Александрович Рыбаков вроде бы понял его, только допустив 14 перестановок в тексте. Ну, наши школьники, они гораздо более образованные, чем академики, поэтому они понимают все в шестом классе уже. Нормально. Вот. Текст очень сложный, очень сложный. Вот гораздо более простой текст — это «Моление» или «Слово Даниила Заточника». Потрясающая совершенно история, которую Даниил рассказывает о себе. Причем он начинает очень красиво, он пишет: «Вострубим якобы златокованные трубы, в разум ума своего и начнем бить в серебряные органы, плетение мудрых словес своих. Восстань, слава моя, восстань в псалтыре, в гуслях. Встану рано, исповедуюсь тебе, да раскую в притчах раздумья мои, возвещу народам славу мою». Замечательно, да? Исходя из этого начала, многие литературоведы, в том числе, скажем, Дмитрий Сергеевич Лихачев, говорил, что понятно, гусли, органы, свирели. Ясное дело, что Даниил учился у скоморохов. Но сам скоморохом не стал, потому что дальше он пишет следующее. Он говорит: «Язык мой — трость книжника-скорописца». Он стал писателем. Можно было бы с этим согласиться, если, конечно, забыть о том, что начало — это буквальная цитата, это 56-й псалом библейский. А автор псалма явно не учился у скоморохов. У меня такое подозрение есть. Правда, Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет, но он гусли хорошо знает. Он пишет: «Гусли бо строяются персты», то есть настраиваются пальцами. Я, честно говоря, гусли только на картинке видел, но вообще догадываюсь, что ногами настраивать очень тяжело. Носом тоже, судя по всему, пальцами настраивается. Но это тоже библейская цитата. «Язык мой — трость книжника-скорописца». 44-й псалом. Весь текст «Моления Даниила Заточника» — это сплошные цитаты. Сплошные цитаты. Но из них он выстраивает новый текст. Так, как это было принято в поздней античности и в Средневековье. Они заимствовали куски друг у друга, но при этом создавали новые тексты. Причем, что интересно, это тексты, которые имели несколько смысловых уровней. Но при хорошем обучении можно было обнаружить минимум 5 смысловых уровней. Буквальный — явный, буквальный — тайный, символический, аллегорический — нравственный. Вот мы с вами прочитали маленький кусочек о разводе Василия III и Соломонии Сабуровой. Понятно, о чем там идет речь. Понимаете, это другой смысл, потаенный смысл, да? Но смысл ясный всякому, кто читал вот это самое протоевангелие Иакова. Понятно, о чем идет речь. Понятно, о чем идет речь. И у Даниила Заточника тоже понятно, о чем идет речь. Везде, где он обращается: «Княже мои, господине», звательный падеж, был такой в древнерусском языке, в старославянском языке был, но вы его знаете по хотя бы одной цитате, нет, не по одной, по двум. Одна цитата — это «Чего тебе надобно, старче?» — звательный падеж. «Господи, Боже мой!» — Боже, звательный падеж. Понятно, был такой звательный падеж, у нас было 7 падежей когда-то. И 3 числа. Единственное, двойственное и множественное. Ну, так считают все нормальные люди, 1, 2 и много. Значит, везде, где он обращается к князю, пишет «княже мои господине», если вы посмотрите, откуда взята эта цитата в Библии, вы увидите, на этом месте стоит «Господи, Боже мой». Ничего себе обращение к князю. Понимаете, для него князь — это Бог, к которому он обращается. Это совершенно другие тексты. Нельзя понимать этот текст буквально. Даже называя себя заточником, он играет словами, потому что он постоянно цитирует притчи Соломоновы, а Соломона на Руси называли приточником, а этот заточник. Чувствуете разницу, да? Как между приключением и заключением. То есть он себя так достаточно высоко ценит. Он постоянно пишет, что он, конечно, на рате, как он пишет, не вельми храбр, но зато такой умный, он такие ценные советы может давать. Он почему и просится князю, собственно говоря, на службу. При этом какие-то вещи мы даже не можем буквально перевести на современный русский язык. Он вообще очень нехорошо относится к женщинам. Он, если не к князю идти, то он говорит, ну, можно жениться у богатого тестя. Хорошая формулировка, да? Вот, там можно есть, пить, и жизнь будет хороша. Там только один есть момент, который его не устраивает. Бесплатное приложение к богатому тестю — это жена. А жены у него делятся на две категории — злые и злообразные. Но иногда совмещаются в одном лице. Вот среди всех этих самых высказываний против женщин он вдруг пишет такую фразу: «Увидев жену, приничущую в зерцало, смотрящуюся в зеркало, подобно черту, ртасту, челюстасту, кривозорку, злоязычну». И он порекомендовал ей смотреться не в зеркало, а в гроб, чтобы не впасть в еще большую печаль, увидев нелепоту лица своего. Ну, добрый был человек. Фраза, которую невозможно перевести на русский язык современный, хотя можно объяснить, в чем дело. Да? Филологи пытаются перевести, но это не очень удачно получается. «Ртастая, имеющая большой рот». Софи Лорен, там какая-нибудь... А? Джулия... Конечно, конечно. Но кто скажет, что они страшные? Никто. Красавицы. Нет, дело в том, что у нее не просто большой рот, она его открывает периодически, да? Челюстастая — это не просто большая нижняя челюсть, но у нее эта нижняя челюсть еще вперед идет, когда она рот открывает. Кривозоркая — она не кривая, не косая, она косо на все смотрит. И при этом еще злоязычная. Единственное слово, которое у нас осталось. Ну, такой монстр в юбке. Конечно, пожелаешь, чтобы она смотрелась в гроб, а не в зеркало. Вот. Ничего хорошего тут не будет. Значит, сложности возникают. Да, и нам надо знать, что за тексты стоят за теми текстами, которые мы с вами изучаем. Мало того, хорошо бы еще знать и то, что происходит вокруг того события, которое мы с вами изучаем. Ну, например... То, что вам ближе и роднее, то, что вы точно знаете. 1240 год. Да? Что там происходит у нас? А? Невская битва, замечательно. А что это за битва вообще? Со шведами. А почему она так важна? И собирались захватить Новгород. Да. Как? Пограничное сражение. Да, конечно, потому что устье Ижоры — это, ну, во-первых, это прямо выход в Балтику, да, и там даже новгородских земель не было. Это племена Ижора, которые только-только-только крестили. Только-только начали собирать снег дань. Это, в общем, достаточно далекие такие пределы. Но вообще это серьезное сражение. Сколько источников рассказывают об этом сражении? Извините за нескромный вопрос. Даже профессиональные историки далеко не все ответят. Один. Новгородская первая летопись. Все. Можем ли мы по уникальным сведениям составить себе адекватное представление о этом событии? Вряд ли, потому что еще в начале 20 века было доказано, что большая часть тех подробностей, которые описывает летописец, восходят к троянским сказаниям, к иудейской войне Иосифа Флавия, Дивгениеву деянию, это была такая византийская поэма о пограничнике Дигенисе Акрите. Не знаю, собачка он был или нет, но пограничник такой был. Это библейские рассказы из каких-то конкретных деталей, но то, что там был Александр Ярославич, то, что у него было войско, то, что по именам названы шесть этих самых его воинов, которые совершили какие-то подвиги. Один с одним топором, можно сказать, голыми руками напал на шведов. Другой два раза въезжал по мосткам на корабль, его сбрасывали. Тоже подвиг великий. Третий подрубил шатер шведский. Это, правда, эпизод из другой истории. Вот. Но вообще своеобразное сражение. А сколько там погибло народу? Разные оценки. А? Разные оценки. Ну, у летописца она вполне однозначная. Новгородцев и ладожан погибло человек 20, а может меньше, пишет он, бог весть. Но зато шведов бесчисленное множество. Сначала в первоначальном варианте там одну яму набросали трупов, а лучших шведов на двух кораблях отправили в море. Потом было две ямы. Правда, есть одна еще приписочка. Большая часть шведов погибла на противоположном берегу Невы, где Александрову полку непроходно было. Видимо, ангелы Божьи побили. Но об этом у нас обычно не пишут. Потому что, скорее всего, были перебиты племенами Жора. Один язвительный историк написал, теперь каждый раз, когда я буду встречать в источнике словосочетание «ангелы Божьи», я буду заменять его племена и Жоры. Уникальный источник дает нам уникальные сведения, причем сведения достаточно сложные. А чего шведы-то молчат? Почему в шведских источниках ничего нет? Вот ледовое побоище немцы отметили, да? В Ливонской рифмованной хронике довольно подробное описание этого сражения, которое мало отличается, кстати сказать, от описания в наших летописях. И в Лаврентьевской, и в Новгородской первой летописи, и в Псковской первой, и во второй, и в третьей летописях. Почему шведы молчат? А, потому что проиграли, да? Позор, позор. Открываем шведские источники. 1187 год. Вы его точно не помните. Хотя можно было бы и запомнить. Хроника Эрика. Такая, это хроника, которая рассказывала о судьбе Биргера, которого, правда, не было на берегу Невы. Он еще не стал тогда ярлом. И там есть вот в связи с 1187 годом такие строчки. «Шведам урон наносили огромный, набеги карелов, язычников темных. До Мелора вот они доплывали, будь сильный шторм или спокойные дали. До Сигтуны раз дошли корабли, город сожгли, исчезли вдали. Все разорили и многих убили, город с тех пор так и не возродили. Архиепископ Йонтом сражен, весел язычник, в радости он, что у крещенных так плохи дела». «Смелость и наглость карелам дала мысль, что шведам не устоять. Теперь можно смело страну разорять». Что это за город Сигтуна, вы не помните? Стокгольм. Нет, это не Стокгольм. Стокгольм был построен позже Биргером для того, чтобы защитить Сигтуну и внутреннюю Швецию. Да, это столица Швеции. Ну, уничтожили столицу. Ну, господи, ну какие бывают... Вот десант выследили на берегу Невы. Вот это вот серьезный вопрос, да? Вот это вот озеро Мелорен, это 60 километров по шхерам, это очень сложная всегда лоция, внутри Швеции. Ну, ворота Сигтуны увезли в качестве сувенира. Он украшает Новгородскую Софию сейчас. Одни из ворот Новгородской Софии, это как раз вот ворота из Сигтуны. Столицу уничтожили Швеции. Какие коварные эти шведы, а? подождали 50 лет и напали. Вообще они враги, конечно, изначальные. Ничего подобного. Ничего подобного. В Сиктуне, кстати сказать, была и православная церковь, был двор для купцов русских. Мало того, за 10 лет до вот этих вот печальных событий на Неве, в 1231 году в Новгороде, так же, как и в предыдущий год, был страшный голод. Дело доходило до людоедства. Описания совершенно страшные. Мертвецы по улицам и по торгу, и по мосту, по великому, от пес изъедаемы. Оже не могаху погрести, потому что даже погребать не могли. Брат брату не жалишися, ни отец сынови, ни мать и дочери, ни сосед соседу не уломляши хлеб. Ну, тут я не буду все эти кошмары перечислять. В общем, страшный голод совершенно. И вдруг пишут: «Того же лета открой Бог милосердие свое на нас грешных, сотвори милость свою вскоре, прибегошь о шведы из-за моря с житом и мукою, и сотворишь о много добра, а уже обяши при конце город сей». Какие они коварные. Сначала, значит, накормили Новгород, да, избавили его от страшного голода, потом взяли и напали на устье Невы. Кстати сказать, это страшно было, то, что они захватят устье Невы? А почему? Откуда вы это знаете? А? Ну, там никто не жил, конечно. Они потом, правда, построят там крепость попозже, да, где-то через полвека, которая называется Ланскруна. Потом на этом месте будет построен другой город, называется Санкт-Петербург. Ланскруна простояла полтора года, шведы ее бросили. Жить невозможно. Половина гарнизона погибла в сражениях с местным населением, четверть от цинги, потому что жуткий климат, продукты все сгнили, жить невозможно, бросили, уехали. Крепость построили, ничего. А тот десант высадили, и нехорошо. Нехорошо, конечно. Я понимаю, что это несколько расходится с общепринятыми такими оценками, но я источниковед, понимаете, у источниковедов вообще очень плохая специальность, они все время портят красивые картинки. Тем более Александр Невский напал, как известно, неожиданно, да, на шведов. Скажите, пожалуйста, а сколько от устья Невы до Новгорода? Ну да, около 200 километров, там 160 по прямой, где-то на треть больше, чуть больше 200 километров. Что такое 200 километров для нас? Да ничто. 3 часа на машине. Да? А для них? Скорость передвижения? Дорог нет, я напоминаю. Да? У нас сейчас с дорогами проблемы, тогда точно были. Как говорит Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, как известно, у нас две беды. Ну, что делать с одной, понятно, для этого есть асфальтоукладчики. Но что с дорогами делать? Дорог тогда точно не было. Значит, 200 километров, скорость передвижения 15-20, ну, до 30 километров в сутки. 25-30 это максимум. Значит, 200 километров — это сколько дней? 10 туда, 10 обратно. Особенно, правда, Александр Ярославич, он торопился, да, он с малой дружиной пошел. Ну, где-то месяц прошел, и совершенно неожиданно Александр Ярославич напал на шведов, которые даже лагерь не укрепили. Вообще они очень воинственные товарищи, здорово хотели захватить Новгород, видимо. С места не сдвинулись за месяц. Странная ситуация. Вопросы. Мы понимаем одно, не понимаем другое. Да? Это очень сложные вещи, оказывается, даже если у нас есть источники. Даже если эти источники более-менее подробно описывают нам те события, которые происходят. Оказывается, надо знать историю этого текста, источника. Какие еще источники рассказывают нам об этом событии. Где они совпадают, где они расходятся, потому что вся информация в источнике, есть информация, которую мы можем проверить, да? Потому что в других источниках, независимых друг от друга, тоже есть такая информация, а что-то мы не можем проверить. Значительная часть — это цитаты, которые нам не рассказывают о том, как это было на самом деле, а дают характеристики какие-то, да, и оценки того, что происходило. Оказывается, это достаточно сложная процедура. Нельзя просто взять и пересказать текст. Даже если мы это делаем, то мы, как правило, попадаем в сложную ситуацию, ну, скажем, самое подробное описание битвы на Калке. Дает Сергей Михайлович Соловьев, можете его почитать. Он буквально переводит текст Воскресенской летописи. Вот с левой стороны для вас это текст Сергея Михайловича Соловьева, а с правой стороны это текст Воскресенской летописи. Он от себя практически ничего не добавляет. Чувствуете? Иногда выбрасывает какие-то детали, которые ему кажутся несущественными. Но зато он дает качественное описание битвы на Калке, поэтому описанию даются обычные описания и в учебнике. Правильно ли он поступил? Боюсь, не совсем, потому что Сергей Михайлович Соловьев еще не знал, что состав Воскресенской летописи довольно сложный, и Воскресенская летопись сводит вместе текст трех самых ранних рассказов о битве на Калке. Это рассказ Лаврентьевской летописи, Ипатьевской летописи, Новгородской первой летописи. Если вы посмотрите, ничего нового Воскресенская летопись по сравнению с этими тремя летописями не дает. Но это разные рассказы, с разными оценками, с разными характеристиками. Я долго могу перебирать. Длинный рассказ получается. Причем это рассказы удивительные для современного человека. Мы вообще с вами попадаем, когда берем в руки источник, в мир непознанного. Это детектив, это фантастика, это какие-то очень интересные вещи. Причем это действительно такое расследование очень подробное. Вот в этих трех летописях, Лаврентьевская, Ипатьевская и Новгородская первая, рассказывается о битве на Калке по горячим следам. Только в Ипатьевской летописи рассказ написан уже после монгольского нашествия. А в Лаврентьевской и Новгородской первой еще до нашествия. Я сейчас скажу страшную, конечно, вещь для вас, но тем не менее это так. В этих рассказах есть один коллективный персонаж, который является положительным. Это? Даниил Романович. Нет, он... Монголы. Которые пришли наказать безбожных половцев, которые проливали христианскую кровь. Русские князья этого не поняли, не захотели понять и приняли участие в богопротивном деле, за что и поплатились. Именно поэтому в Лаврентьевской летописи, как пишет один современный историк, летописец с потрясающим цинизмом выражает радость по поводу того, что их князь не принял участие в этом деле. Ну а чего ж не радоваться? Богопротивное дело. Странные для нас рассказы, но это взгляд человека оттуда. Это не то, что наш взгляд. Во-первых, два летописца еще не знают, чем это все закончится. И даже тот, который знает, Ипатьевский летописец, он считает, что нашествие — это следствие того, что не покаялись, что не раскаялись в содеянном, и за это поплатились. Понимаете, вот их взгляд на вещи совершенно иной, чем у нас. У них другие, совершенно другие ценностные ориентации. У них другая понятийная система, у них другая логика. Я понимаю, что это странно звучит, но логика тоже бывает разной. В свое время мы когда-то спорили с Ароном Яковлевичем Гуревичем, он со мной не соглашался, говорил, нет, логика всегда одинаковая. Нет, не одинаковая. Я приведу только один пример. Есть такая байка насчет того, что это начало-то действительно так, все остальное не знаю. За что, как говорится, купил, зато продаю. Монетная система в Австралии довольно своеобразная. Там двухдолларовая монета меньше, чем однодолларовая. Понятно, да? Значит, мальчишки лет 14-15 решили подшутить над своим маленьким другом 6 или 7 лет, протянули ему пригоршню монет и предложили выбрать одну монетку. Он, естественно, взял большую. Они потом несколько раз показывали этот фокус, какой идиот этот мальчик. Он каждый раз вытаскивал большую монету. Потом какой-то дяденька, которому показали это, он решил помочь мальчику, отвел его в сторону, говорит, мальчик, ты пойми, вот большая монетка, она дешевле, чем меньшая монетка. Тот на него посмотрел с сожалением, сказал, дяденька, а как вы думаете, сколько бы раз они мне дали взять маленькую монетку? У мальчика была своя логика. Он делал свой маленький бизнес. Хотя это не очевидно даже для дяденьки, да? Ну, это когда мы сталкиваемся с жителями Древней Руси, средневековой Европы, Европы нового времени. Это другие люди. Они по-другому думают. Они по-другому чувствуют. То, что по-другому чувствуют, я могу сказать точно, скажем, до XVI века в русском языке нет не то, что слова «счастье», а нет слова с таким значением. В XVI веке появляются слова с таким значением. Доля и удел. У нас хорошее счастье было всегда. Это достаточно любопытно. Нет, наверное, они испытывали, конечно, чувство счастья, но они это не выделяли чувство. Для них оно было неважным. Так что мы с вами попадаем в совершенно другой мир. Ну и чтобы приблизиться к этому миру, занимайтесь историей. Поступайте к нам на факультет. Мы вас будем учить в меру сил и возможностей тому, как работать с источниками, как создавать эти самые исторические реконструкции, как их интерпретировать, с тем, чтобы вы составили себе свое представление о нашем прошлом. Штука очень сложная, но невероятно интересная. Спасибо. Спасибо. Вопросы. Я надеюсь, нас не выгонят отсюда. Вопросы. Так, ну давайте начнем с вас. Да, были, но у них были устные летописи. Значит, самый ранний это цикл преданий был, который называется «Сокровенное сказание». «Сокровенное сказание», там очень много легенд, много анахронизмов, но это рассказ о создании Монгольской империи, о родословной Тимуджина и Чингисхана, о первых этапах, значит, которые создают, собственно говоря, Монгольскую империю. Там есть очень интересные подробности относительно похода на Русь и вообще западного похода. В частности, становится ясным, почему этот поход был прерван. Это все оттуда. Есть и летописи настоящие, потому что сокровенное сказание, оно было найдено, оно записано по-монгольски, но китайскими иероглифами. Достаточно сложная система транскрипции была. Сейчас. Есть летопись настоящая, это летопись XIV века, очень подробная, Рашид ад-Дин Фазлаллах ибн Абу аль-Хайр Хамадани. Был такой товарищ. Значит, Рашид ад-Дин, он был вторым визирем у тиврийских эльханов, и он по документам составил очень подробную книгу летописи «Джами ат-Тавариха». Она переведена на русский язык и издана уже два раза издавалась. Последний раз она издавалась лет 10 назад. Очень интересная книга. Так что были, были. Ну, а плюс к этому китайские есть источники, там арабские источники, армянские источники, грузинские источники, западноевропейские источники, там очень много источников. Сейчас, извините, пожалуйста. У меня вопрос такой, были ли на, ну, так скажем, Древней Руси источники содержания не только летописного, а именно дневниковой записи? Нет. Дневниковых записей не было. Кроме летописи были другие источники, в основном это проповеди. Берестяные грамоты — это, как правило, деловые записки. От XI до XII веков их не так много дошло, а дальше чуть больше, сейчас свыше 1000 грамот, да, найдено. Как правило, это деловые записки, иногда какие-то шуточки, вроде «невежа коза, не думая писа, а кто се цита?» То есть невежа сказал, не думавши написал, а кто это прочитал, тот... Ну, оборвано, не знаем, каким словом его назвали. Вот. Иногда это жалобы какие-то, иногда это деловые записки, что купить, что продать и так далее. Иногда это какие-то цитаты даже священного писания могут быть. Вот. Но это не дневниковые записи. Нет, дневников не было. Автобиографии не было. Единственное исключение — это поучение Владимира Мономаха. Но тут есть один, правда, момент, достаточно любопытный. Вот не удержусь. Можно я займу у вас еще 5 минут? Вы никуда не торопитесь пока? Нет? Нас пока еще не выгоняют, значит. Владимир Мономах, он пишет поучение, и многие считают, что в основе этого поучения лежат аналогичные произведения англосаксонской литературы. Вопрос, почему англосаксонской? По одной простой причине. Кроме проповеди были еще поучения. поучение и практически все. И были переводные литературные тексты, потом начинают создавать оригинальные тексты. Но это именно литературные произведения. Значит, вот у нас в позапрошлом году, да, был год 1150-летия российской государственности, и опять начали бурно обсуждать вопрос о том, кто по происхождению был Рюрик. Но, понимаете, выяснять этническую принадлежность Рюрика — это так же, как выяснять, какого вида была та самая свинья Ивана Андреевича Крылова, которая беседовала с дубом. Это басня. Это легенда. Это, если хотите, сказка, которая повторяется у очень многих народов. Есть прямые параллели корейские, есть параллели, скажем, мордовские, есть параллели западноевропейские, скажем, Видукин Корвейский за 100 лет до «Повести временных лет» написал, как бриты обратились к саксам с просьбой: «Благородные саксы, несчастные бриты обращаются к вам. Земля наша велика и плодородна, но мы испытываем постоянно неприятности от своих соседей. Если вы сочтете возможным, приходите и управляйте нами». Один в один. То есть это не более чем легенда? Не более чем легенды. Не более чем легенды. Поэтому этническая принадлежность Рюрика меня мало волнует. Гораздо интереснее другое. Я приведу только один пример, но это касается всех князей. Значит, в 1936 году было вскрыто погребение Андрея Боголюбского, и тогда же было восстановлено его лицо по черепу Михаилом Михайловичем Герасимовым. При этом и Герасимов, и такой был еще антрополог Гинзбург, они сошлись в том, что этот череп принадлежит индивиду с выраженными монголоидными чертами, мощные надбровные дуги, чуть раскосые глаза, широкие скулы, но в целом типичный для славянских погребений XII века. Вот тут я чуть, извините, не упал со стула, когда это прочитал, потому что у нас забывают об одной очень важной детали. Я понимаю, что это деталь, но важная. Откуда у него эти самые монголоидные черты? Мать половчанка, дочка хана Аепы, да? Он наполовину половец. Кстати сказать, Игорь Святославич, который ходил на половцев, у него мать была половчанка, бабушка половчанка, и сына своего за половчанку выдал. О, наш князь, да? Значит, половинка у него — это половцы. Папа у него кто был, у Андрея Боголюбского? Юрий Долгорукий, конечно. Конечно. А Юрий Долгорукий был чьим сыном? Ага, Владимира Мономаха. А мама у него кто была? Англосаксонская принцесса Гида Гарольдовна, дочка Гарольда II, который погиб, сражаясь с Вильгельмом Завоевателем. Он наполовину англосакс, а Андрей Боголюбский, соответственно, на четвертинку англосакс, а наполовинку половец, наш князь. А Владимир Мономах, он почему Мономах, вы не помните? А у него мама гречанка. Ага, он грек. Ух, у нас осталась только 1/8 часть. Ладно. Ну, а Всеволод Ярославич, отец Владимира Мономаха, он сын Ярослава Мудрого. И кого? Шведской принцессы Ирины Ингегерды, дочки Олафа Скотконунга. Он наполовину швед. А Ярослав чей сын? Владимир Святославич. А мама у него кто? Рогнеда, у которой отец пришел из-за моря. Неизвестно, какой скандинав. А Владимир Святославич чей сын? Святослава, да? А мама у него кто? Ну да, Малуша, Малуша. Правда, Малуша — это, судя по всему, не имя, а титул. Малката, Малкотошва, Малуша. Так в древнерусских источниках называют царицу Савскую. Хорошо, если она была славянкой. Потому что больше у нас надежд никаких нет. Игорь и Ольга, судя по именам, оба скандинавы. Вот только Малуша, единственная наша надежда. Одна, понимаете, там какая, 64-я часть, да, кровей. Ни одного князя не было восточного славянина. Ни одного. Понятно? И это было нормально по одной простой причине. Запрещены браки между родственниками ближе, чем в седьмом колене. Поэтому браки между княжескими родами, а это княжеские роды, которые отсюда же выходят, да? То есть там помесь греки, скандинавы какие-то, шведы, англосаксы, половцы, половцев навалом, грузины, осетины, поляки, немцы, венгры, кто угодно, кроме восточных славян. Бедный Рюрик, вот ему досталось больше всех. Он, конечно, был славянином. Пожалуйста. На каком языке писались все такие книжения, которые давались? Трудно сказать. Скорее всего, они писались на монгольском языке. Да, у них появляется письменность, и это у них появляется литературный язык, собственно говоря, он и становится общим литературным языком для всех народов, которые покорили монголы, которые назывались теперь татарами. А? Нет, ярлыки сохранились пайдзы. Это были металлические такие бляшечки, которые раздавались правителям. Есть ярлыки русским митрополитам, которые выдавались, они опубликованы тоже. Вот, они переводились, но надо сказать, что вообще для... понимаете, меня ведь мало интересует, как это, химическая генеалогия крови этих самых князей. Меня гораздо больше волнует другое. На каком языке говорили при дворе этих князей? Понимаете, ведь эти барышни не с палочкой приходили, и с кружечкой, и с котомочкой, да? Это принцессы, как правило. Они приходили с небольшим, но двором, со своими духовниками. Духовники приносили книжечки. Вот Владимир Ваномах писал, что его отец, никуда не выезжая, знал 5 языков. Ну, 5, наверное, много, а 4 — это нормально. С мамой как-то надо было разговаривать? Он у нее воспитывался лет до 8. Как вы думаете, она что с ним, на древнерусском разговаривала? Шведка? Или гречанка? Или половчанка? С женой надо было на каком-то языке говорить? Когда-то у Александра Александровича Зимина спросили, на каком языке Иван Грозный разговаривал с Марией Темрюковной Черкасской, с одной из своих супруг, на что он, на секунду задумавшись, сказал: на языке любви. Никто не знает, на каком языке, действительно. А с невестками? А если бабушка была жива? Судя по всему, они вообще были полиглотами. Это даже не билингвы, а полиглоты. Они знали несколько языков. А с подданными надо было как-то общаться? Сложный вопрос, его никто даже не ставил. На самом деле они знали языки, они знали литературу. Причем какую литературу? Это и западноевропейская литература, это греческая литература, естественно, болгарские переводы, ближневосточная литература. Некоторые апокрифы иудейские сохранились только в древнерусском переводе. Скажем, 3 книга Еноха. И потом иудейские раввины переезжали на Древнюю Русь, чтобы 3-ю книгу перевести с древнерусского на древнееврейский и вернуть себе, значит, этот апокриф. Есть даже одна история, которая зафиксирована в Киево-Печерском Патерике, как один из моих учеников, он нашел единственную, как ему кажется, параллель, не исключено, что это именно так, в основе которой лежит Махаянская сутра 2 века до нашей эры. А самая популярная книжка какая была? Одна из самых популярных. Ну, не книжка, а произведение, оно переписывалось вместе с другими произведениями. Это повесть о... сейчас, извините, все, провал в памяти, склероз. Повесть о Варлааме и Иоасафе. Повесть о Варлааме и Иоасафе переписывается с 12 по 17 век. Известно большое количество списков. Кто такой Иоасаф? Славянская транскрипция. Бодхисаттва, конечно. Бодхисаттва. Это история Гаутамы Будды, с которой с большим удовольствием знакомились в Древней Руси. Христианизированная повесть, она прошла через Грузию, значит, там греческая была переработка и так далее. Они читали ассиро-вавилонские повести. Чего только не было. Чего только не было. Вообще это достаточно любопытное такое культурное окружение. И совершенно иная культурная среда, нежели у нас обычно об этом пишут. В частности, извините, в учебниках. Я сам автор учебников, поэтому я могу, так сказать, поругать о себя за компанию. Знаете, как я всегда открывал учебник, раздел культура, но он всегда такой был довесок, да, к сожалению. Хотя через культуру понимается все. И там было определение культуры. Но я думаю, что представители старшего поколения хорошо помнят это определение веберовское, что культура — это совокупность духовных и материальных ценностей. Это выборы определения, да. Значит, я каждый раз думал, что сейчас вот я перелистну страничку, а мне напишут. Ценности — это то-то, то-то, то-то, то-то. Духовные ценности — это то-то, то-то, то-то, то-то. А материальные — это то-то, то-то, то-то, то-то. А переворачивая, там написано «Храм Покрова Нерли — жемчужина древнерусского зодчества». Я начинаю судорожно соображать, почему жемчужины, почему не бриллиант. Нет у нас такого фразеологизма, как «жемчужина в короне Британской империи». Но зато мне сразу на ум приходила басня Ивана Андреевича Крылова. Читали же в детстве, да? Есть у него такая басня, называется «На петуха жемчужное зерно». Не помните, как она начинается, да? «Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно». Ребята, храм Покрова Нерли — это жемчужина древнерусского зодчества. Дорогие мои, на самом деле культура Древней Руси — это потрясающая культура. И храм Покрова Нерли построили итальянцы по русскому заказу. Но никто не скажет, что это жемчужина итальянского зодчества. Когда мы повезли немецких историков показать им храм Покрова Нерли, Владимир, Боголюбова, около храма Покрова Нерли есть такой Отто Герхард Эксле. Это один из энциклопедически образованных людей, один из лучших историков немецких. Он долго стоял, ходил вокруг него, потом подошел ко мне и сказал: «Ты знаешь, я понял. В XII веке Германия не была центром культурного мира». Да, это так. А? Ну вот таких вот у них вещей нет. Таких вещей нет. Заказ все-таки был выполнен, хотя мастера были действительно итальянцы. Даже известно приблизительно, какая там артель была мастеров. Вот, они и белокаменную резьбу привезли на Русь. Древняя Русь жила в очень широком культурном контексте. Историческом контексте. И эту историю нельзя изучать, не выходя за рамки Восточной Европы. То, что происходит во времена монгольского нашествия, потом владычества Орды, мы можем понять только, зная, что происходило в Орде. Понимаете? Мы не можем понять, что происходит, скажем, на Руси, если мы не знаем, что происходит в Западной Европе. Я вам задам сейчас простой вопрос. Раз вы мне не задаете, я вам задам. Скажите, пожалуйста, Александр Невский, он на льду Чудского озера с кем сражался? С Тевтонским орденом. Тевтонский орден, да? С Ливонским орденом. Помесь. Ну да. Метис. Метис. Нет, на самом деле, значит, ни с Тевтонским орденом, ни с Ливонским орденом было Ливонское ландмейстерство Тевтонского ордена после их объединения по буле папы после 1136 года. 1236 года. Помните, что произошло в 1236 году, да? Ай-яй-яй, Шауляйская битва, половина ордена меченосцев, центр которой был в Риге, да, была уничтожена, после чего Папа Римский принял решение о слиянии ордена меченосцев с Тевтонским орденом. А почему эта битва у нас отсутствует? Да. Потому что немцы прищемляли и русские, и литовцы. Нет, потому что на стороне ордена сражалось 200 псковских бояр, которые не успели прочитать школьный учебник наш и узнать, что они боролись вместе с народами, понимаете, Прибалтики против агрессии немецких, датских, шведских феодалов. А немцы, не успев прочитать, что, значит, они должны были сражаться с Псковом, они взяли Псков под свою защиту от Новгорода. Вот. Ливонское ландмейстерство было, рыцари там было, ну, в лучшем случае, в период расцвета ордена меченосцев порядка 100 человек, а сражался Александр Ярославич. Об этом пишут и древнерусские летописи, и Ливонская рифмованная хроника. Он сражался с отрядом дорпатского епископа, к которому примкнуло, судя по всему, несколько братьев-рыцарей. Пограничный там отряд какой-то был, и потом присоединились еще. А это не орден, это не орден. Извините, если мы с вами посчитаем, значит, от Дорпата, то есть от Тарту до Риги, 222 километра. Александр Ярославич, значит, вторгся в пределы дорпатского епископа, чтобы сообщить об этом в Ригу, Надо было проскакать 222 километра туда, по снегу, по колено. Знаете, как здорово скакать? Километров 20 в день. В лучшем случае, не отдыхая. Да, смотришь, там дней так через сколько? Через 10 доскачет, да? А потом собрался отряд и вышел. Отряд передвигается со скоростью 15, 20, 30 километров в лучшем случае. Ну, возьмем 20 километров, еще 10 дней. Через 20 дней они придут. Что они там будут делать? Александр Ярославич что там, решил навеки поселиться? Нет. Нет. Он уже ушел. Дорпатский епископ сражался. И крестоносцы, которые были под рукой. Кстати сказать, специалисты считают, что если они приняли участие в ледовом побоище, то только в пику Тевтонскому ордену, который все время их подбивал идти на Литву. А на Литву они уже не хотели идти. Им уже хватило Шауляйской битвы. А кто там тонул? Ни в одном источнике этого нет, кроме одного. Гениального фильма Сергея Михайловича Эйзенштейна «Александр Невский». Ну, это видели все своими глазами, как они потонули, поэтому все у нас во всех книжках рыцари тонут. Да. Ну, вы не думаете, что надо приближать школьные учебники максимально к практике? Думаю. Думаете? Думаю, да, и стараюсь их приблизить как-то. Но это не всегда удается, потому что те, кто составляют ВГОСы, да, и концепцию, они не всегда согласны с такой трактовкой. Да. А вы участвовали в создании нового учебника? Ну, единый учебник истории пока еще никто, слава богу, не создал. Пока есть только концепция, да? Историко-культурная концепция. Я в рабочей группе был. Нет, почему? Собираются, и там, если вы почитаете концепцию, она висит на сайте Российского исторического общества и на сайте министерства, вы увидите, что там очень спокойные формулировки. Там затронуты многие больные вопросы, вплоть до Катынской трагедии. Это было вставлено на самом последнем этапе. То есть там очень было свыше тысячи всяких замечаний и предложений. Нет, они приблизительно одинаково тяжело были вооружены. Вот. Лучше были вооружены монгольские воины. А так у них приблизительно одинаково, там от 35 до 50 килограммов железяк, которые были на них. Пожалуйста. Почему, несмотря на то, что информация в истории 20 века известна гораздо больше, но именно события 20 века являются наиболее противоречивыми? Объясню вам, почему. Да. Говорят, что вот они правильные, никак не очень... Понятно. Вот по той самой причине, с которой мы с вами начинали нашу беседу. Больше источников, и все они субъективны. И поэтому все зависит от того, какие источники вы будете привлекать. С какой точки зрения это описывается? Но что касается потерь в войнах, это вообще очень сложный вопрос, потому что, во-первых, у нас был очень плохо налажен, скажем, если говорить о Великой Отечественной войне, да, это вопрос самый такой животрепещущий. Тут плохо был налажен учет погибших, это раз, потому что у немцев это было все поставлено на поток, то есть у каждого немецкого солдата у него был обруч на шее с бирочкой, с перфорацией, с его номером, под которым его забирали в армию. И когда похоронные команды шли, они просто разламывали эту бирочку, одна оставалась на трупе, а вторую он надевал просто на такой же обруч, переносили и все это дело фиксировали. У них это гораздо лучше было поставлено. Плюс к этому у нас были колоссальные потери, скажем, в окружении, где никто никогда не смог просчитать, сколько там было народу. Мы только приблизительно можем знать, там, сколько в мясном боре погибло, да, людей. Сколько народу погибло, скажем, там, в междуречье Волги и Дона во время наступления в 1942 году. За один день немцы прошли от Калача до Сталинграда. У меня там дядька погиб, он вообще нигде не значился. Ни в списках погибших, ни в списках пропавших без вести, ни в списках пленных. Потом хорошо однополчанин его рассказал моей бабушке, как он погиб. Там было прямое попадание, скажем, снаряда и все. Ну, тоже, опять-таки, как считают, кто считает, по каким источникам считают. Значительная часть источников у нас пока еще в спецхранах. То есть она была рассекречена, а потом опять вновь засекречена. Поэтому сейчас шел как раз разговор о том, что необходимо расширить доступ в архивы. Это было одно из требований историков как раз вот в связи и с разработкой концепции учебника. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Как вы можете прокомментировать? Вот есть книжка у Фоменко и Насовского «Война». Сейчас прокомментирую. Значит, не надо даже о чем. Не надо о чем, я сейчас прокомментирую сразу, потому что у них метода работы — это математики, которые работают с историческими источниками. Значит, ну, если вы знаете, что такое математика, я так догадываюсь, что знаете, да? Они имеют дело с сугубо интеллигибельными штучками такими, да? Вот треугольник кто-нибудь из вас видел? Не модель треугольника, а треугольник как таковой, или математическую точку. Нет. А почему? Потому что математическая точка, во-первых, не имеет никаких параметров, да, это абстракция. Как и прямая, которая оставляется этой самой математической точкой. Они думают, что если я корректно описал треугольник, да, я могу его восстановить в любой точке земного шара точно так же. Правильно? Если там указаны, скажем, углы, да, там размер хотя бы одной стороны и так далее. Они считают, что также описываются исторические события. Но исторические события так не описываются. Мало того, самое существенное, наверное, в исторических событиях остается за кадром. Ну, простой пример. Рассказывая о нашей встрече, я на 100% уверен, вот просто голову на отсечение даю, никто не скажет, что пришел вот такой вот у нас деятель, который рассказывал нам, как историки изучают историю, и он был одет. Вот если бы, конечно, да. Я был бы не одет, это бы вы отметили. Но из этого не следует то, что я не был одет. Правда? Значит, вы необъективно описали это событие. И знаете, сколько таких необъективностей я могу накопать? Я взял только то, что совершенно очевидно. Вот. Если я так бы работал с математическими, скажем, вещами, я бы пришел к очень интересным выводам. Я хотел написать учебник по математике, меня все время подбивали на это. Но я, честно говоря, не нашел в себе моральных сил так портить жизнь нашим школьникам и поступающим в вузы, потому что я вот, например, точно знаю, я не знаю, как у математиков это получается, но когда я 8 делю на 2, у меня получается 2 нуля. Это если по горизонтали делить. А вот если по вертикали, это 2 тройки. Но понимаете, если я умножу 0 на 0, то это будет 0. То есть две половинки восьмерки, перемноженные друг на друга, дают ноль. Врут вам все математики. Врут. Потом есть же такая штука, скажем, Фоменко, Носовский не различают такие штуки, как список, текст, произведение. Они говорят, а, все, Радзивиллская летопись. Они берут прямо из предисловия, действительно написанное Михаилом Дмитриевичем Преселковым, что сам книжный блок приклеен к обложке бумагой 18 века. Они говорят, все понятно. Значит, и вся летопись написана в 18 веке. Хотя список может быть гораздо более поздним, чем создание самого произведения. Если следовать их логике, нам врут насчет того, что Александра Сергеевича Пушкина убили в 19 веке. Я вот вчера зашел в магазин, а там книжка его «Капитанская дочка» 2014 года издания. Врут, значит. И вообще он не тогда жил, а живет рядом с нами. Всегда в наших сердцах он наше все. Они некорректно работают с источниками. Они не понимают этих источников. И результат плачевный. То есть их... Полный бред. То есть их новые методы ничего из себя не представляют? Полный бред. Нет, они представляют из себя полный бред. Представляют, представляют. Еще вопросы? Про Акунина не спрашивайте. Спасибо. Все, счастливо, ребята. Удачи вам.